Глава третья. «Да он хотел поговорить с тобой, Кан». Придержав поводья кабана, я выровнял его с ящером командора. «О чем, князь?» Воин махнул рукой десятнику, видимо, показывая, что занят. Затем повернулся ко мне и вопросительно поднял правую бровь. «Ты помнишь, я рассказывал тебе о своем мече? Что он такое? И как появился на свет?» «Да», — кивнул Кан. «Ты говорил о крылатом боге из другого мира, и теперь ты хочешь знать, где находятся те развалины, в которых Ларс подобрал меч?» «Да, мне почему-то кажется, что именно там кроется ответ на вопрос, как именно можно остановить вторжение древних». Кивнув на восток, пожал плечами я. «Ведь что, по сути, этот меч? Кровь крылатого властителя Лемурии?» «Да, он может пробить защиту этих титанов, но к ним ведь еще нужно подойти. И даже если у меня это получится, то как их в таком случае убивать?» Мне вдруг стало смешно. «Охренеть! Сижу тут и рассуждаю о спасении мира, как какой-нибудь гребаный супергерой. И мало того, что рассуждаю, так еще и чувствую. Это в порядке вещей. Без меня тут некому об этом думать? Мне мало этого непонятного пророчества? Но ведь если рассуждать логически, то получается, что древнее – это самое пророчество и есть. Ведь не просто так Макс оказался серым львом, появление которого напрямую связано с надвигающимся на Великий Лес геморроем. В итоге и Дикий Лес, и его народ на острие удара титанов. А Сата явно дала понять, что наши с ним судьбы неразрывны. Нет, можно, конечно, надеяться, что меч попал ко мне совершенно случайно, а боги за прошедшие 2500 лет прибавили настолько, что пробудившиеся древние сейчас в сравнении с ними никто. Но зачем бы они тогда носились с нами, как дурак с писаной торбой? Да еще и Вилл поганец, играет в какие-то свои игры. Нет, все это неспроста. А следовательно, нужного, чтобы ты не стал искать этого Фалета. Он единственная в сложившейся ситуации реальная сила. И что-то мне подсказывает, что он и не подумал уходить в чертоги этого своего небесного дракона. Я много размышлял над этим, Эрл. После минутного молчания заговорил Кан. Но боюсь, что помочь тебе ничем сейчас не смогу. Командор задумчиво посмотрел на скалу, у которой 5 минут назад остановился наш отряд. Перевел на меня взгляд и продолжил. «Это на южной границе Империи, где-то между Налли и Горканой. Мы двигались в указанную точку для соединения с 200 калибанариев герцога Керата. Очередной набег дроу. Герцог хорошо платил, а уничтожение этих серокожих ублюдков в какой-то момент стало для нас едва ли не делом чести». «Это из-за того замка, где погибла подруга Альтуса?» «Эльсу любили все», — вздохнул Кан. «Было видно, что воспоминания не доставляют ему никакого удовольствия. Она была лекарем. Я таких никогда больше не встречал». Он обернулся и кивнул на спешивающихся за нашими спинами рыцарей. «За редким исключением, каждый из нас обязан ей жизнью. Лично меня она вытаскивала из серых пределов 4 раза. Но да не будем о грустном. Те руины – остатки какого-то каменного строения. Дыра в земле и 2 этажа подвальных помещений. И ничего примечательного в них не было. Сколько я таких в своей жизни встречал?» Рыцарь вздохнул и покачал головой. «Я спрашивал своих ребят. Никто не помнит об этих развалинах». «Погоди, но сперва ты сказал, сейчас не можешь помочь». Я спешился, хлопнул кабана по боку и обернулся к командору. «А что может измениться потом?» «Записи Ларса», – пожал плечами Кан. «Уверен, они до сих пор хранятся в главной резиденции Ордена. Кальтерра всего в сутках пути к западу от столицы Эрантии, и нам все равно придется туда заезжать». «Я понял. Спасибо». «Не за что пока благодарить, Эрл. Но надеюсь, что после посещения резиденции ситуация прояснится». Воин кивнул, развернул ящера и, тронув пятками бока, направил его к отряду. Да, не получилось. А ведь реально рассчитывал на этот разговор. Ну что ж, нет так нет. Жизнь в любом случае продолжается. Солнце все еще в небе. Вокруг все те же скалы и трава. Погода нормальная. И самое главное, это то, что все мы живы и как никогда здоровы. Сюда, к указанной на карте точке, отряд добрался только на следующий день, после полудня. Казалось бы, что такое 60 километров верхом? Но когда все дороги заканчиваются и остаются одни только направления, скорость передвижения существенно падает. Карта указывала на один из торчащих из земли скальных обломков, которых в окрестностях было предостаточно. Почему эльф выбрал именно этот, история умалчивала. Да и какое мне, собственно, дело? Макс и еще пятеро ребят из его десятка отправились искать посылку. Остальным же смысла идти не имело. Скала в высоту не больше 50 метров, обойти ее можно минут за 5. Ну, а квестовый предмет ему подсветит система. Я очень надеюсь, что для того, чтобы его подобрать, саму скалу рубить не придется. Сзади послышались шаги. Справа от меня остановился Фантик, скрестил руки на груди и, не глядя на меня, произнес. «Хотел спросить, командир, как все-таки тебя лучше называть?» «Дар? Криан?» Пожал плечами я. «От своего настоящего имени я уже отвык». Он кивнул. «У нас-то с этим было проще. Хотя Алена тоже просила поначалу называть ее Тауриэль». «Да вот и не сложилось как-то». «У всех же по-разному. Пожал плечами я. К кому-то прицепилось имя, к кому-то нет». «Это да», — улыбнулся Фантик. «Ты как думаешь, то, что они там найдут, это будет действительно все? Задание у Макса завершится? Не хотелось бы мне их оставлять». Воин кивнул в сторону скалы и продолжил. «Завершилось бы это, а завтра-послезавтра нашли бы храм и...» Я покосился на него и усмехнулся. «Позавчера у костра кто-то говорил другое». «Необходимость редко совпадает с нашими желаниями», — с грустью в голосе пояснил он. «Я до сих пор считаю, что вам двоим ни в коем случае находиться рядом нельзя». «Но и отпускать от себя я тоже никого не хочу. За эти месяцы мы настолько друг к другу привыкли. В том мире такое давно уже невозможно. Визор, компьютер, работа. Замкнутый круг, порвать который могли лишь единицы. Мы потеряли все, и не совсем понятно, что получили». «Кроме того, что нашли друг друга». «Насчет желаний, это ты точно сказал. А насчет задания? Да кто его знает, где оно там последнее? Они же тут как матрешки. Одно открыл, другая появилась. А когда уже думаешь, что вот она последняя, вылезает сразу две. И по размеру они больше, чем та, что была в самом начале». «Хрень тут какая-то». Словно услышав мои слова, отозвался в канале Макс. «Это камень?» «В смысле?» «В самом прямом, каменном смысле!» С сарказмом пояснил он. «Похож на мяч от регби, валяется в куче таких же камней. Просто на поверхности, и ни в какую дыру за ним лазать не пришлось. Есть надпись на камне, и ее опять нужно читать. Квест на эту тему пролетел, и, судя по всему, без стака... Вернее, без Кираны тут опять не разобраться. Жди, сейчас вынесу, покажу». Я коротко пересказал разговор Фантику. Тут пару секунд помолчал и, почесав задумчивым видом затылок, сказал. «Может и правда, все. Храм найдем, починим. Придет богиня, выдаст всем нам положенное. И пусть они хотя бы в Элариан отправляются. От греха. Или к тебе, в княжество». «Максу в дикий лес нельзя, он же изгнанник». «Ты сам-то в это веришь?» Глядя на появившуюся из-за скалы поисковую группу, спросил его я. «Нет». Отрицательно покачал головой лысый. «Но помечтать-то можно». «Вот, глянь». Обернувшись эльфом, Макс протянул мне квестовый предмет. «Камень как камень. Навскидку около 10 килограммов. Гладкий. Что-то среднее между яйцом и мечом для американского футбола. Больше ничего особенного». «Да нахрена оно мне?» Пожал плечами я. «Квест у тебя. Я все равно ничего не увижу». «Это киндер-сюрприз такой местный», — заметил стоящий справа от меня Фантик. «Если разгрызешь, получишь приз. Амулетик, судя по размерам, или колечко». «Хочешь попробовать?» Макс приподнял бровь и протянул камень лысому. «Да, Фантик, давай, погрызи его», — подбодрил товарища Луфи, подошедший к нам вместе с Максом. «Колечек много не бывает, как говорится, курочка по зернышку». «И весь двор потом в курином дерьме!» Закончил за него лысый и тут же отрицательно покачал головой. «Я, пожалуй, все-таки воздержусь. Квест у вас, выгрызите». «Ладно, потом разберемся». Макс убрал камень в инвентарь, свистом подозвал своего лося, и когда животное подбежало, обернулся и спросил. «К храму?» «Ну да», – кивнул ему я, а в канал добавил. «Кан, здесь все, выступаем, как планировали». От разведки мы решили отказаться. Нет у нас тут соперников и не предвидится. 2 десятка лисов на флангах и в авангарде вполне достаточно, чтобы обнаружить любого врага. Мобы на них не агрятся из-за огромной разницы в уровнях, а следов дарканцев мы больше тут не встречали. Минут через 5 после выхода меня нагнала Ваесса. Дочь некроманта выровняла своего ящера с мраком и молча поехала рядом. Вид у магистра был задумчивый, а я достаточно знал подругу, чтобы понять. Ей обязательно нужно поговорить. «Твоя госпожа жива, я в этом уверен», — сообщил ей я в личном канале. Ваесса заметно вздрогнула и, не поворачивая головы, поинтересовалась. «Ты мысленно научился читать?» «Ага, научился», — хмыкнул я. «В этом мире есть всего пара вещей, на тему которых ты можешь вот так заморочиться. С Риисом и Каном все в порядке. Со мной тоже. Остается отец и Кельфата, но они накрепко связаны между собой. Исчезнет богиня, не будет и спутников. А он, я уверен, как раз из них». «Хорошо». Ваесса отрешенно посмотрела на торчащую прямо по курсу массивную треугольную скалу. «Почему ты решил, что госпожа...» «Это не я решил, а система, которую тут называют сущим. Иногда в ее сообщениях имеются подсказки. Например, в тексте задания было сказано, что когда мы убьем последнего спутника Вилла, я немного подрасту в глазах твоей госпожи. Именно Кельфаты, а не какой-нибудь абстрактной богини смерти». На всякий случай уточнил я. «Как ты понимаешь, репутация не может вырасти с покинувшей этот мир сущностью. Текст задания не изменялся, а значит, она еще здесь». Пару минут мы ехали молча. Затем губы высшей жрицы богини смерти тронула легкая улыбка. «А ты умеешь успокоить женщину, черный?» С облегчением в голосе констатировала она. Улыбнулась мне и, развернув своего ящера, направила его в варьергард. «Мне кажется, она торопится с выводами», — тут же добавила Джейлит. «Впрочем, выберусь, поглядим, как ты там умеешь успокаивать женщин». «Ты, главное, выберись», — улыбнулся я и направил кабана в объезд, выросший на дороге скалы. Часа примерно 4 пейзаж вокруг нас не менялся. Отряд двигался в сторону леса по широкой и заброшенной дороге. Местность легко шла под уклон, все было спокойно, и у меня наконец появилась возможность нормально поговорить с сестрой и Максом. Ничего серьезного, все важные вопросы мы решили заранее, а вот просто поговорить все не получалось. В какой-то момент торчащие из земли скальные останцы закончились, и перед нами открылась широкая, покрытая выгоревшей травой равнина. Дорога вела прямо на северо-запад. Если верить старой карте, упиралась точнёхонько в цель нашего маршрута. Странно было то, что вся крупная живность исчезла вместе с так надоевшими уже камнями. Только дорога, трава, невысокие холмы и редкие пятна кустарников. Когда солнце на западе коснулось пиков далеких гор, впереди, на равнине, в его лучах вспыхнули сотни багровых порталов. «Демоны!» — кивнув на строящиеся впереди боевые порядки, констатировал Макс. «И как только у них получается выстраивать порталы такими ровными линиями...» «Эта система так выстраивает. На сотню квадратов может быть только одно портальное окно». Перекрывая тревожные восклицания своих бойцов, пояснил из-за спины трезвый. «Что делаем, командир?» «Продолжаем движение», — ответил я, а в канал добавил. «Разведчики, в общий строй, с дороги не съезжаем. Когда до них останется сотня метров, переходим на шаг». Демоны тем временем завершали построение. Рев командиров, утробное рычание крупных тварей из первых шеренг, треск костей, грохот железа. В считанные мгновения равнина буквально превратилась в локальный филиал преисподней. Наблюдая за их построением, я испытал глубокое уважение к командирам строящегося войска. Трудно даже представить, как вообще можно организовать такую огромную толпу столь разнообразных существ. Но тем не менее, уже через 5 минут демоны стояли в строю, полностью перегородив нам дорогу. Местный скин не поскупился. Не знаю, чем он руководствовался, высылая нам навстречу всю эту орду, но оценив количественный и качественный состав этого комитета по встрече, я реально испытал когнитивный диссонанс, причем в самой тяжелой его форме. 2 огромных квадрата пехоты по обеим сторонам дороги и примерно по 1000 тяжелой конницы на обоих флангах. Если пехотой эту разношерстную орду можно было назвать, ну, с очень большим натягом, то всадники отличались от эрантийских рыцарей только горящими копытами у своих демонических коней. Уровни не ниже 300-го. Прямо на дороге 5 рейдовых боссов, 4 450-х, чуть впереди строя, а 5-й в самом его конце. Командир объединенных легионов преисподней, генерал Дагон Арх. 580-й уровень и 2,5 миллиарда очков ХП. 6-метровый демон стоял, скрестив на груди свои могучие руки, и спокойно наблюдал за нашим приближающимся отрядом. Судя по званию командира, это только часть перекрывающих границы Великого Леса Сил. И даже если это не так, и на заброшенной Дарканской дороге собрались они все, то какой во всем этом смысл? Зачем РП-17 их всех сюда отправил? Не в смысле этих вот прямо сюда, а в смысле вообще. И если, по словам Макса, первый легион Молоха выстоял в сражении с кабаньями всадниками Кираны, то как, скажите, мимо этой силы пройти игрокам? РП-17 хотел, чтобы пришедшие в этот мир люди провели как можно больше времени со своими новыми народами с целью глобальной адаптации? Ведь больше вариантов нет. По крайней мере, я таковых не наблюдаю. Прокачать с преисподней репутацию, как у меня и Макса? Серьезно? «Ром, ты точно решил прямо через них?» Тихо поинтересовалась в канале Алена. И ведь ни капли страха в ее голосе не прозвучало. Скорее, предвкушение назревающих приключений. Странная у меня сестра. Хотя все девчонки тут, походу, такие. Безбашенные. Никакого феминизма тут нет. Они просто уже такими сюда и пришли. «Да, Рыжик, точно решил». Я мысленно улыбнулся. «Им что-то нужно от нас. Вот сейчас и узнаем, что именно». «Макс, Кан, на 2 корпуса позади меня. Оружие не доставать!» Скомандовал я и, переведя мрака на шаг, направил его прямо на стоящих перед строем рейд-боссов. «Что дальше? Что делать, если они так и будут молча смотреть на меня? Самому остановиться и спросить, что им нужно? Да сейчас! Это не я встал у них на пути. Метрах в 20 от строя человека во мне ожидаемо сменил демон. И уже в следующее мгновение 4 5-метровых чудовища вдруг расступились и, замерев по обеим сторонам дороги, низко склонили головы. «Что? Какого?» «Высший, с душой великого демона», — раздалось у меня в голове. Генерал тяжело шагнул мне навстречу и, выставив вперед раскрытую ладонь, добавил: «Нам нужно поговорить». Широченные плечи, метровые витые рога, тяжелый взгляд горящих багровым пламенем глаз. Внешне он напомнил мне Саадхора. Да вот только была в облике стоящего у трона какая-то бесшабашность, а этот явно напряжен. Ну да, сейчас узнаем причину. Я вскинул вверх сжатую в кулак правую руку, приказывая отряду остановиться. Спрыгнул с кабана и, слышав в канале отрывистые команды десятников, направился к ожидающему меня демону. «Мы ждали тебя», — прогрохотало у меня в голове, когда я остановился напротив генерала и, задрав голову, вопросительно на него посмотрел. «Именно меня?» «Да. Сегодня утром Кара-Дзарг сказал, что избавление пройдет до заката. Я верю своему правицу. Шар-Ата говорят редко, но если говорят, не ошибаются никогда». Демон окинул свое войско взглядом и снова посмотрел на меня. «Сущие, лишив нас памяти и клятвы, отправила медленно умирать сюда, на эти никому не нужные пустоши. Мы хотим уйти, но не видим обратного пути. Если память нам уже не вернуть, то клятву ее может принять у нас один из семи владык, крылья которого я вижу у тебя за спиной». «Охренеть! Он хочет присягнуть и уйти вместе со всем своим войском. Осада с великого леса будет снята, но... но я же, мать его, не великий демон! Он просто видит стоящую за моей спиной тень!» Внутри вдруг похолодело. «Что случится, когда генерал узнает, что я ничем...» 12 ударных легионов», — продолжил тем временем Дагон Арх. 60 000 бойцов. Прими нашу клятву, черный. Прими и укажи нам путь домой», — проревел он и пристально посмотрел мне в глаза. «Я знаю, ты можешь». «И что? Что ему отвечать? Как объяснить, что я не тот, за кого...» Моих ноздрей неожиданно коснулся легкий запах фиалок. И знакомый, чуть ироничный голос произнес: «Я пришла, черный. У меня 5 минут. Ведь ты не забыл?» В следующее мгновение внутри меня словно произошел ядерный взрыв. Земля резко улетела из-под ног, а по жилам растеклась чистая, ничем не удерживаемая сила. Великий демон расправил за спиной могучие крылья, шагнул вперед и оценивающим взглядом посмотрел на упавшего на колено легата. «Да, могу!» Не узнавая своего голоса, проревел я, и в следующий миг сознание погасло. Последние несколько дней Макса не оставляло чувство какой-то необъяснимой тревоги. Нет, ну ведь все оказалось бы хорошо. Ромка, вон он, рядом едет. Жив-здоров. А что изменился, так и все они никогда уже прежними не станут. Слишком уж многое произошло. Но почему же тогда так неспокойно на душе? Может быть, потому что его друг нашелся так быстро? Макс думал, что это произойдет как минимум по окончании всех этих заморочек с картами и храмами. Но вот же! Последние дни вообще стало весело. Нет, Макс уже бывал в рейде из 300 человек, но такой силы за своей спиной не ощущал еще ни разу. Все эти пришедшие с Ромкой люди, ироничная жрица богини смерти, приколист маг, задумчивая магесса, здоровенный мужик, так напоминающий Максу известного американского актера, Не знай, кто они на самом деле такие, не отличил бы от попавших в этот мир соотечественников. Люди как люди, со своими эмоциями, чувствами и сомнениями. Сам же Ромка действительно сильно изменился. Нет, это все тот же Ромка, лучший друг. Человек, которому он, Макс, доверяет больше, чем себе. Да вот только мелькает порой в его взгляде какая-то усталая обреченность. Ярко-синие глаза, вертикальный золотистый зрачок, да даже отрастающие в боевой форме хвост и рога – все это ерунда. Тут дело совсем в другом. И говорить об этом бесполезно. Не помогут тут разговоры. Каждый осознает свою ответственность ровно настолько, насколько способен. Нет, одарили их, конечно, по-царски. Да вот только ни ему, ни Ромке пока не выписали счет. Но как бы то ни было, он знает своего друга лучше всех остальных. Если в чем и уверен, так это в том, что тот пойдет до конца. Даже с минимальными шансами на успех. А он, Макс, пойдет вместе с ним. Люди ведь с годами не меняются, кто бы там чего об этом не говорил. Он даже обрадовался, когда в долине появились демоны. Одно дело ждать непонятно чего, и совсем другое – понимать, что действительно тебе угрожает. Нет, атаковать их с уважением вроде бы не должны. Но вот количество появившихся перед ними бойцов напрягало изрядно. Лиц, стоящих в передних шеренгах латников, видно не было. Но оружие они не доставали и никакой видимой агрессии не проявляли. Люди с годами не меняются. Когда его друг, знакомо выпятив вперед нижнюю челюсть и слегка прищурившись, направил кабана на рейдовых боссов, вместе с притоком адреналина, Макс почувствовал дежавю. Совсем как тогда, в далеком 2018-м. Когда, возвращаясь из кино, они натолкнулись на пятерку перегородивших дорогу гопников. Связываться с ними не стали, как и тогда. Но вот то, что четыре огромных демона, расступившись, низко склонили головы, повергло Макса в шок. «Хрена се...» Гробовую тишину канала нарушил ошарашенный шепот трезвого. «Я предполагал, Лакер, что твой друг непрост, но чтобы настолько?» «Что-то мне кажется, что это еще не конец». Тут же поддержал его Пончик. Когда же командир демонов, выставив раскрытую ладонь, шагнул вперед, а Ромка, спешившись, направился ему навстречу, Макс ожидал чего угодно. Но действительность оказалась страшной. В какой-то момент фигура Кожевникова вдруг стала прозрачной. И в следующее мгновение на его месте из воздуха возник черный крылатый демон. Семиметровый рост, могучие перепончатые крылья с изогнутыми когтями на запястьях, мощные, перевитые мускулами руки, метровые рога. В тот момент, когда его друг превратился в это жуткое чудовище, Максу на плечи словно упала гора. В канале раздались испуганно восхищенные возгласы. Губы остановившегося слева командора тронула удовлетворенная улыбка. В следующее мгновение генерал Дагон Арх рванул из ножен меч и, полоснув себя по запястью, рухнул на левое колено. С оглушительным грохотом ударили в щиты легионеры. В торжественном салюте вскинули оружие рыцари преисподней. Крылатый демон шагнул вперед и исполинским, угольно-черным мечом, появившимся в его руке, плашмя, ударил по плечу коленно-преклоненного генерала. В следующее мгновение над долиной пронесся торжествующий рев. Тысячи демонов взревели так, что у Макса заложило уши. Все это напоминало какой-то дикий обряд посвящения в рыцари. Но что именно на самом деле произошло, он мог только догадываться. Генерал поднялся, окинул взглядом свое торжествующее войско и, проревев что-то на непонятном языке, вскинул над головой меч. В следующую секунду его фигуру охватило ярко-алое пламя, которое мгновенно перекинулось на обезумевших от радости демонов. Раздался грохот, и в следующую секунду долина опустела. Демоны словно растворились в пламени. Все, кроме черного чудовища, в которое пару минут назад превратился его друг. «Ром? Рома, это еще ты?» Нарушив повисшую над долиной тишину, осторожно поинтересовалась Алена. Девушка спрыгнула со своего лося, прошла шагов 10 вперед и нерешительно замерла в нескольких метрах за спиной крылатого монстра. Макс, недолго думая, последовал за своей подругой. Услышав голоса, демон медленно повернулся, окинул замерший отряд взглядом своих ярко-синих глаз, остановил его на Алене, едва заметно кивнул и оскалил огромные белоснежные клыки. «Это он улыбается так?» – нервно хихикнула в канале Масяня. «Ага, такую улыбку в том мире, откуда мы сюда пришли, хорошо в качестве слабительного применять!» – озабоченно заметил Фантик. «Стопроцентный, я бы сказал, результат!» Словно услышав его слова, чудовище оскалилось еще больше, затем тело его стало вдруг прозрачным. И спустя мгновение черный демон исчез, а на примятой траве остался неподвижно лежать Ромка. «Да какого?» – воскликнула Алена и побежала к потерявшему сознание брату. Следом за ней сорвался с места кабан, ощутимо толкнув Макса в левое плечо. Воин покачал головой, вздохнул и направился за подругой.